Глава 11. Правду говорят, со своей бедой надо переспать. Как бы ни было плохо мне вечером и каким бы мрачным ни казалось мне мое положение, утром я проснулась и поняла, что надо жить дальше. Аппетита не было, как и желание после вчерашнего видеть Харна. Я себя представляла невидимой тенью, выскальзывая из дома на тренировочную площадку. Мне хотелось сегодня позаниматься одной, и как будто, отвечая моему желанию, никто из парней так и не появился. Я пошла пораньше на тренировку, и физическая нагрузка окончательно разогнала плохое настроение. Наоборот, теперь я была решительно настроена взять все из того, что предоставила мне судьба. У меня есть возможность стать сильнее, и я буду ее использовать. Поэтому я сама сходила в оружейную с арбалетом и начала упрямо вгонять в мишень болт за болтом. И в академию я пойду. Мне надо научиться владеть своими способностями и уметь защищать себя. Ирония судьбы. Маг пробудил во мне мага. Не думаю, что он был бы рад этому известию, злорадно подумала я. Магические способности — это не то, что желаешь видеть в своей постельной игрушке. Припомнив, как он планировал забрать меня с собой, купить дом и часто навещать, я лишь вскинула арбалет, представляя вместо мишени его ненавистное красивое лицо. Такое меня явно бы ни в какую академию не пустил. И пусть поначалу меня пугало обучение в Саруне, но лучше быть магом, чем слабой девушкой. Слабой быть я больше не желала. В чем-то Харн оказался прав, когда говорил, что я не способна по достоинству оценить его предложение. В тот момент — да. Сейчас же, здраво рассудив, я увидела все выгоды. Меня будут обучать лучшие преподаватели. Библиотека в Саруне — одна из самых больших, и там можно почерпнуть много знаний. Мне действительно нужна индивидуальная программа занятий, и с возможностями принца я ее получу. Я не обманывалась, понимая, что будет непросто. Мне 16, в этом возрасте поступают в академию и 2 года изучают общие дисциплины, готовясь к полному пробуждению дара. У меня он уже пробудился, и, скорее всего, меня теперь не отправят на первый курс. Это означало лишь то, что заниматься надо будет в 2 раза больше. Но это не пугало. Все просто. Проснувшись утром, я поняла, что рассчитывать надо только на себя. Неизвестно, как поведет себя Харн, когда узнает, что я девушка, и мне надо стать магом. С ними считаются, их уважают и боятся. Надо думать, как и на какие средства жить дальше. После окончания Саруна больше возможностей найти себе достойное место, и я была решительно настроена сделать это. «Вот ты где!» — услышала я и оглянулась. Ко мне спешили Кайл с Харном. Что-то я не могла прочитать эмоции на их лицах. Какая-то странная смесь раздражения, облегчения и недоумения. Опустив арбалет, я ждала, пока они подойдут, желая узнать, в чем дело. «Как ты это сделал? Зачем?» — раздраженно спросил Харн. «Ты хоть понимаешь, что мы все поместье вверх дном перевернули?» Я перевела взгляд на Кайла, как на наиболее адекватного из них в этот момент, надеясь, что он мне хоть что-то объяснит. «Мы тебя потеряли!» «С утра тебя никто не видел, и куда ты делся, никто не знал». Смотря на них, как на идиотов, я обвела рукой тренировочную площадку, показывая, что была все время здесь. Из-за чего весь переполох-то? «Лоран, слуги несколько раз осмотрели здесь все, но тебя не было». Я пожала плечами, показав рукой на полосу препятствий. «Может, они меня искали, когда я занималась там?» «Да? А как ты объяснишь то, что мы в оружейной обнаружили отсутствие арбалета и пришли сюда?» «Но вот только тебя не увидели. Лишь после того, как я вспомнил о браслете и активировал поиск на него, ты предстал перед нами во всей красе», — зло произнес Харн. «Что он хочет этим сказать?» Я с недоумением смотрела на него. «У них со зрением проблема, а я виновата?» «Так, подожди», — постарался успокоить друга Кайл. «Мне кажется, он и сам не понимает, в чем дело». «Надо же, а рыжий сегодня просто блещет умом», — удивилась я. Глубоко вдохнув и выдохнув сквозь стиснутые зубы, Харн постарался взять себя в руки. Потом окинул меня взглядом, как будто что-то прикидывая в уме, и спокойно спросил. «Скажи, а о чем ты думал, когда выходил из дома? Вообще, чего хотел?» Я растерялась, пытаясь вспомнить свое настроение. Отложив арбалет, достала блокнот и написала. «Не хотел никого видеть и ни с кем встречаться. Желал позаниматься в одиночестве». «Это все?» — требовательно смотрел на меня он. Считая это глупостью и не зная, писать ли об этом, немного неуверенно добавила. «Представил себя невидимой тенью. Вот если только рассмеется, лично продырявлю». Парни переглянулись между собой и заговорили одновременно. «Способность к маскировке!» «Визуальное исчезновение или отвод глаз?» «Магистр Эристар будет счастлив». «Они еще с Рисаем подерутся за право курировать». «И ты заметь, ни одного заклинания». Я ничего не поняла, вот взвыть захотелось. Когда они посмотрели на меня, то в их взглядах было столько предвкушения, что я отступила и схватилась за арбалет. Не знаю, о чем они думали, но дала им понять, что со мной лучше не шутить. «Лоран», — голос Харна был как патока, — «у тебя обнаружилась очень редкая способность. Мы хотели бы проверить, то ли ты маскируешься под окружающую среду и тебя не видно, то ли генерируешь вокруг себя поле, делающее тебя невидимым». Мне так и хотелось спросить, а в чем разница? Прочитав это по глазам, Харн пояснил. «Если второе, то ты можешь, кроме себя, сделать невидимыми тех, кто попадает в зону воздействия твоего поля. Давай проведем эксперимент. Я сейчас отойду, а ты попробуй сделать себя и Кайла невидимыми. Представь, как утром, что вы незаметные тени». Я пожала плечами и опустила арбалет. «Ладно, можно и попробовать». Харн отошел, а я посмотрела на Кайла. «Давай», — сказал он одними губами, и глаза его в ожидании заблестели. «Что давать?» Чувствовала я себя глупо. Один меня вблизи взглядом сверлит, а другой вдалеке. «Я тень. Я тень», — повторяла про себя я. Выходило неубедительно. Я и сама себе не верила. «Лоран, соберись!» — недовольно крикнул Харн. «Интересно, как он это себе представляет?» «Отвернись, ты его сбиваешь!» — крикнул Кайл, а потом посмотрел на меня. «Лоран, это серьезно. Ты должен захотеть стать невидимым. Вспомни свои ощущения, когда ты ускользал из дома, представляя себя тенью», — проникновенно произнес он, заглядывая мне в глаза. Я постаралась сосредоточиться, воспроизвести то внутреннее ощущение. «Вот я не хочу встречаться с Харном, вообще не хочу никого видеть. Я желаю заниматься и тихо скольжу, как тень, чтобы ни с кем не встретиться». Я погружалась в то состояние, отрешившись от действительности. Меня привел в себя окрик, заставивший распахнуть глаза. «Кайл, я его не вижу!» «А я вижу», — зачарованно произнес Рыжий, с неким восхищением смотря на меня. Почему-то я с особой резкостью увидела его лицо. Темные ресницы с выгоревшими кончиками, что окаймляли карие глаза цвета шоколада, каким угощала меня здесь повариха, сетуя, что я очень худенький, что совсем парнишку загоняли. Губы, которые часто кривятся в насмешливой улыбке. Чуть крупноватый нос, который его совсем не портит. Высокие скулы, черты мужественные. Он очень похож на отца, который в свои годы весьма представительный мужчина. «Кайл, где Лоран?» Раздраженно крикнул Харн, и мы как будто пришли в себя, разорвав зрительный контакт. «Он рядом со мной, ты его не видишь?» «Теперь вижу», — крикнул Харн. «Кайл, стань ближе, а ты, Лоран, постарайся его прикрыть», — распорядился он и отвернулся. Кайл сделал шаг ко мне, а я напряглась. Мне не понравилось, что он вторгается в мое личное пространство. Честно пыталась представить себя невидимкой, но его присутствие сбивало. «Так не пойдет, я вас вижу», — донеслось до нас. «Так, отвернись!» — прокричал он в ответ и сделал шаг от меня. «Попробуй еще раз. А когда уловишь то состояние, протяни мне руку», — сказал он мне. Мне стало легче дышать, когда он отстранился. Закрыв глаза, попыталась уловить то состояние. Я невидима. Укутывалась в это чувство, как в плащ, обретая спокойствие. Когда дыхание мое стало ровным, я медленно открыла глаза и протянула руку Кайлу, стараясь удержать внутреннее равновесие. Он осторожно ее взял, боясь меня спугнуть резким движением. Он легко держал кончики моих пальцев, но я чувствовала тепло его ладони и пульсацию своей крови в месте прикосновения наших рук. «Есть!» — крикнул Харн другу, и мы разорвали прикосновение, повернувшись к нему. «Он создает поле! Для меня ты исчез на моих глазах!» Я взяла арбалет, и мы пошли к Харну. Чувствуя, что в своем энтузиазме исследовать мои способности спокойно пострелять, они мне не дадут. Я пыталась осмыслить сам факт новоприобретенной невидимости и не сильно вникала в разговор парней. «Ты представляешь, что это значит?» Глаза Харна горели азартом. «Магистры действительно передерутся!» — подтвердил Кайл. «Думаешь, тень даст им шанс? Не хочешь ли ты сказать? Личные способности, никаких заклинаний, след которых можно отследить. Тень удавится от невозможности его заполучить!» «Почему от невозможности?» «Он мой подопечный, а я не разрешу к нему и на лигу приближаться», — хищно улыбнулся Харн. «Все не можешь простить того, что тень вечно сдает тебя отцу?» — хмыкнул в ответ Кайл. «Неважно, но будет приятно утереть ему нос». «Мальчишки!» — рявкнул лорд Тагуан, подходя к нам, и я чуть ли не подпрыгнула на месте от неожиданности. «Интересно, может, у него такие же способности? А то я не заметила его приближения». «Мне стыдно за тебя, Кайл, за неумение планировать на несколько ходов вперед. А для вашего высочества это вообще непростительно». Он обвел их тяжелым взглядом. «Возьмите на себя труд подумать. Неужели вы полагаете, что вам удастся удержать в стороне тень, когда он узнает о способностях Лорана?» Насмешливо спросил он Харна. «Сначала одно важное государственное дело по приказу короля, потом второе. Не успеете оглянуться, как тень убедит его величество передать ему опеку в целях государственной безопасности. И после Академии у Лорана будет лишь один путь — сотрудничество с тенью. Если откажется, его же в целях государственной безопасности и устранят, в избежание, чтобы враги не переманили и не использовали». В шоке я смотрела на лорда Тагуана и от открывшейся перспективы холодела. Тень наводил на меня ужас, а после общения с ним я боялась его до дрожи. Как вспомню его серебристые глаза, работать с ним? «Если бы ты не спас моего сына, я бы первый отправил сообщение королю о твоих способностях», — повернулся лорд ко мне. «Но ради твоего же блага настоятельно советую молчать о них». Видимо, вспомнив о том, что я немая, он припечатал каждого из парней тяжелым взглядом. «Ну, спасибо. Вот удружили». Я со злостью посмотрела на своих наставников, которые отвели глаза. «Мне надо просто забыть об этой своей способности и все дела». Лорд Тагуан продолжил. «Запомни, если себя не выдашь и будешь осторожным, то никто не обнаружит эту способность у тебя. Но тебе надо тренировать и развивать это умение. Однажды оно сможет спасти тебе жизнь или оказаться очень полезным». «Тренировать? Развивать?» Я не могла понять его логики. Зачем? Видимо, увидев мое недоумение, лорд пояснил. «Представь, что вы попали в засаду, и вам надо ускользнуть. Ты можешь уйти один, но разве бы ты не хотел спасти и своих товарищей?» «Вот не знаю. В данный момент я не уверена насчет желания спасать этих самых товарищей». Хмуро посмотрела я на парней. Видя это, он предложил другой вариант. «Или знаешь, что впереди опасность. Или человек, с которым бы ты не хотел встречаться?» Я метнула взгляд на него. Он о чем-то догадывается? Но лицо лорда Тагуана было непроницаемо. И тут я задумалась. Последний аргумент меня зацепил. А что, если наши пути с тем магом когда-нибудь пересекутся? Какой соблазн просто исчезнуть на его глазах? «Ты должен знать свои возможности и их предел. А для этого нужны тренировки. К тому же из-за браслета его высочества бросается на твое спасение при любой опасности, что тебе угрожает. Может, и тебе, в свою очередь, надо научиться быть полезным и при случае уметь защитить его, используя свой дар», — строго произнес лорд. Я вспомнила, как надо мной склонялся тень, а я беззвучно кричала, и как того смело открывшимся порталом, и Харн заслонил меня, как плакала в зале, и тогда уже порталом от меня откинула Кайла. «Так это браслет переносит Харна?» Я растерянно посмотрела на него. «Браслет дает сигнал, когда тебе нужна помощь», — нехотя произнес принц. «Я сам решаю, идти или нет». «И если не пойдешь, то этим нарушишь клятву», — иронично парировал лорд. «И этим могут воспользоваться твои враги». После этого он посмотрел на меня. «Значит так, Лоран, ты обязан выяснить свои возможности. С учетом того, что эти двое неразлучная парочка, то мне бы хотелось знать, сможешь ли ты прикрыть их обоих и как надолго. Поэтому мы сейчас идем в зал подальше от лишних глаз и там это выясняем». Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Что ж, сказано, сделано. В оружейной я вернула на место арбалет, и мы прошли в зал для тренировок. Там лорд Тагуан попросил, чтобы я попробовала прикрыть Кайла и Харна одновременно. У меня ничего не получалось. Лишь когда мне удалось успокоиться и вспомнить то внутреннее состояние, я смогла мысленно представить, как полами плаща накрываю нас всех. Правда, до парней пришлось дотронуться. Мне был нужен физический контакт. «Удерживай», — тихо произнес лорд, и я поняла, что у меня получилось. «Попробуйте выйти», — предложил он, и разочарованный вздох уведомил нас о том, что нас опять видно. После этого он заставлял меня повторять опыт вновь и вновь, тренируя не терять концентрацию, пока я совсем не выбилась из сил. Странно, физической слабости, как после того, как я прикопала у мертвей, я не ощущала. Здесь скорее была обычная усталость, не дающая мне сконцентрироваться. Я задала этот вопрос Харну, написав в блокноте. «Это умение — твоя личная способность, и требует меньше сил, чем при работе с магией. Тогда ты заставил землю поглотить мертвяков, а сейчас обращаешься к внутренним ресурсам». Не сильно понятно, но ладно. Было бы плохо, если бы я после использования невидимости валилась с ног от усталости. Лорд Тагуан был доволен. Нам даже удалось один раз дойти до дверей, сохраняя невидимость. Но он неожиданно дунул в рог, сметая всю мою концентрацию. И где достал только? И что это было? Возмущенно посмотрела я тогда на него. «Ты должен сохранять покров, невзирая на внешние факторы», — назидательно сказал он. «Я теперь понимаю, в кого рыжий такой уродился». Несмотря на все, лорд Тугуан с довольной улыбкой сказал парням. «Вы хотели свозить Лорана в город? Езжайте. Покажите ему самое интересное. Только не надо водить его в места вашего привычного отдыха». Я с любопытством подняла бровь, а друзья под моим взглядом почему-то смешались. Меня на краткий миг заинтересовал вопрос, куда же они ездят. Но я о нем тут же забыла. «Я еду в город». Даже усталость прошла. Значит, Харн помнил о моей просьбе, несмотря на все разногласия между нами. Мне захотелось хоть как-то выплеснуть свою радость, и, улыбнувшись Кайлу и Харну, я до них дотронулась и накрыла невидимостью. Пользуясь удивлением лорда Тугуана, принялась подталкивать их к выходу. Парни поняли мою мысль и, перестав на меня пялиться, начали перемещаться к дверям. Даже звук рога не сбил меня, и нам удалось выйти из комнаты незамеченными, так как затем нам вслед донеслось. «Молодец, Лоран!» «Дак, ты понял? Всего-то и надо было, что его обрадовать. Лорана, что ты любишь?» «Леденцы», — хмыкнул Харн. Я возмущенно посмотрела на него. Вот так и рассказываю ему о своем детстве. «Правда, что ли?» С сомнением посмотрел рыжий на меня. «Шучу. Пообедаем дома или в городе?» — спросил меня Харн. Увидев выражение моего лица, рассмеялся. «Я понял, в городе. Беги, переодевайся». Что я и сделала. Да я на крыльях полетела. Про себя отметила, как быстро Харн выполнил мою просьбу. Надо же, даже упрашивать не пришлось. Я торопливо приняла душ и переоделась. Несколько мгновений раздумывала, брать ли с собой деньги. Вспомнив о том, что мне не мешало бы прикупить некоторые женские мелочи, взяла часть монет. Не буду же я у Харна деньги просить. Бросив на себя быстрый взгляд, тряхнула волосами и, захватив с собой блокнот, вышла из комнаты. Мы выехали на лошадях, и в дороге Кайл предложил мне попробовать стать невидимой. И не надоело им еще, но я была в хорошем расположении духа и попробовала. По разочарованному лицу рыжего поняла, что ничего не вышло, и лишь пожала плечами. Плохо то, что я не понимала, когда удается, а когда нет. Это было видно лишь со стороны. Надеюсь, со временем я научусь и сама определять это. «А попробуй, Кайл, довольно. У нас еще будет время для экспериментов». Остудил пыл друга Харн, и я была ему благодарна. «Лоран, а что бы ты хотел посмотреть?» — спросил он меня. «Дак, а может, возьмем его с собой?» Вмешался рыжий, но Харн бросил на него уничтожающий взгляд. «Да что такого-то? Уже большой парень, пора приобщать его ко взрослой жизни». «Кайл, вот ты хоть иногда думаешь, что говоришь. Он и так приобщился раньше, чем следовало», — прошипел принц. «Я не могла понять, о чем речь. Жаль, что на ходу писать нельзя, а то бы обязательно докопалась до правды». Предположения были. Я так поняла, что они говорили о моей проснувшейся раньше времени магии. «Может, они в городе тренируются, а мне еще рано?» Переводя взгляд с Кайла на Харна, я ожидала, что они хоть что-нибудь объяснят. Но мой опекун, заметив в моих глазах вопрос, лишь отмахнулся. «Не обращай внимания», — и перевел тему. «А ты сладкое любишь? Если хочешь, мы в кондитерскую заедем». Я утвердительно закивала головой, а Кайл почему-то заржал. Это был замечательный день. По сравнению с Рискотолем, Заречье был, что наша деревушка против него самого. Я смотрела по сторонам во все глаза. Широкие мощёные улицы, большие площади, каменные высокие дома произвели на меня впечатление. Здесь по-иному одевались, говорили, на улицах было много людей. Я не знала, куда смотреть, глаза разбегались. то на платье девушки, которая прогуливалась с кавалером, то на забавную вывеску таверны. Будь я одна, то обязательно бы растерялась, подавленная суетой большого города. Но мои спутники чувствовали себя тут как рыбы в воде и уверенно двигались по улицам. Оставив лошадей, они повели меня по лавкам, скупая все необходимое к учебе. Была обещанная кондитерская, где под их насмешливыми взглядами я съела пирожное и выпила шоколад. Пирожное просто таяло во рту, и я блаженствовала, растягивая удовольствие. Увидев, как я, забыв о манерах, облизываю ложку и с тоской вздыхаю над пустой тарелкой, Рыжий заявил, что смотреть на это не может. Харн посоветовал ему выйти погулять, а сам пошел и купил мне еще одно пирожное, чем заслужил мою вечную благодарность. Мне было безразлично недовольство Кайла. Может, и не пристало парню так облизываться на пирожное, но я потеряла голову, так как ничего вкуснее в жизни не ела, и наслаждалась вкусом. К сожалению, оно быстро закончилось. Еще мне не предлагали, шоколад был выпит, и надо было вставать. Заметив мой взгляд на прилавок, Харн сказал, чтобы я шла на улицу Кайло, а он сейчас. Вздохнув, я вышла и сразу увидела Рыжего в обществе двух девушек и молодого человека. «Позвольте представить вам Лорана, воспитанника Дага», — заметив мое появление, произнес он. «С каких пор у Дага воспитанник?» — удивился юноша. «С недавних», — кратко ответил Кайл. «Лоран, познакомься с Фердинандом, а для друзей — Фредди, адептом небезызвестной тебе академии, где ты будешь учиться. Сразу предупреждаю, что с ним лучше не пить. Единственное его достоинство — это две прекрасные сестры, Беттани и Флора», — представил в ироничной манере мне своих знакомых Рыжий. Лишь когда девушки протянули мне руки, до меня дошло, что надо их поцеловать. Должна сказать, что довольно непривычно целовать руки девушкам, но, как говорится, положение обязывает. «Красавица, у вас с Лораном очень много общего. Он, как и вы, обожает сладкое», — поддел меня Рыжий, а девушки заулыбались. Я тоже улыбнулась им в ответ. «Лоран, а вы из каких мест?» — спросила меня Беттани. «К сожалению, Лоран лишён голоса», — ответил за меня Кайл, и девушки с сочувствием на меня взглянули. «Начинается», — с тоской подумала я. Жалость в мой адрес была ожидаема. Кайл бросил на меня короткий взгляд и добавил. «Поэтому он очень таинственная фигура». Взгляды из жалостливых превратились в заинтересованные. «Ну как же он будет учиться?» — воскликнул Фердинанд. — «Должен сказать, что, несмотря на юный возраст, Лоран является инициированным магом Земли. Видел бы ты, как он у мертвей прикопал», — понизив голос, по секрету сообщил Кайл. — «Так что, сам понимаешь, скорее всего, у него будет индивидуальная программа обучения». Я не могла понять, зачем Кайл все обо мне рассказывает. И лишь чуть позже до меня дошло. Своими словами, он создал мне некий таинственный ореол, который прогнал из глаз его знакомых жалость. Что ж, и на том спасибо. Неприятно чувствовать себя ущербной. «Что ж, если у мертвей прикопал?» С сомнением протянул Фердинанд, разглядывая мою щуплую фигуру. «Их там десятка два было, так мне даже не пришлось вмешиваться. Даг с Лораном за несколько минут справились». «Нет, ну каков враль?» По его словам, он прохлаждался в сторонке, а не истекая кровью лежал. Усмехнулась про себя я. «И с чем мы справились?» — с любопытством спросил Харн, выходя из кондитерской и услышав последнюю фразу. «Рассказываю, как мы охоту на умертвие устроили». «Да, неплохо повеселились», — поддакнул Харн и тут же поздоровался с девушками. «Ничего себе!» — я пребывала в шоке. Что-то мне подсказывало, что именно эта версия будет озвучена для всех их друзей. Я заметила в руках у Харна красиво упакованную коробку. «Неужели пирожные? Мне? Да ради них я готова поддерживать любую их байку!» «Вижу, не только Лоран любит сладкое», — усмехнулся Фердинанд. «Купил для леди Виолы, матери Кайла. Она тоже их любит». От такого пояснения я сникла, а я уже облизывалась на эти пирожные. Ладно, меня и так двумя угостили. Надо быть благодарной. Немного поболтав, мы распрощались. Девушки особенно нежно улыбались Харну и со мной были дружелюбны. Думаю, то, что я воспитанник принца, внесло свою лепту. «Лоран, а ты пользуешься успехом», — хлопнул меня по спине Рыжий, а я мало того, что чуть не споткнулась от силы удара, так еще и вздрогнула от прикосновения. «Кайл, ты силу рассчитывай», — рявкнул Харн. «Ты заметил, как Флора ему глазки строила?» Ничуть не смутился Рыжий. «Вот же кокетка! А раньше я ее вниманию достаивался. Так, такими темпами он у нас всех девушек уведет. Было бы неплохо». Сам жаловался на толпу поклонниц. Безразлично произнес Харн и протянул мне коробку. «Держи, прожорливое чудовище!» «Мне?» — неверя уточнила я. «Тебе, тебе! Леди Виола следит за фигурой, за такой подарок мне бы спасибо не сказала», — хмыкнул он. Я взяла коробку, чувствуя себя в этот момент самым счастливым человеком на свете. «Дак, ему такая девушка глазки строила, он больше пирожным радуется», — возмутился Рыжий. «И чего привязался?» — спрашивается. «Кайл, оставь его в покое. Не все такие озабоченные, как ты». «У меня нормальные инстинкты», — обиделся Рыжий. «Закрыли тему», — тихо, но властно произнес Харн. «Могли бы и продолжать. Я была настолько счастлива, прижимая к себе сладости, что не обращала на их пререкания никакого внимания».